Короткие рассказы для детей. История 303. Господь — хранитель твой. Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Псалом 120, стих 5-6. Мама положила маленькую Сюзанну в постель. Луна уже взошла на темном ночном небе, и множество звездочек засияло с высоты. «Сюзанна, ты не боишься темноты?» — спросила мама. «Нет, не боюсь», — ответила малышка. «Иисус и его ангелы со мною. Когда мама и папа спят, он никогда не спит». «Но Иисус заботится о многих-многих людях. Может быть, он забудет о маленькой Сюзанне?» Девочка покачала головой. «Нет, он еще никогда не забывал Сюзанну. Я иногда забываю его, но он не забывает меня никогда». «А где же живет Иисус?» — хочет знать мама. «Здесь, у меня в сердце и еще на небе. Он везде, а также со всеми другими детьми». «Правильно, Сюзанна, верный страж своих детей не спит и не дремлет». И вот мама поет своей дочурке колыбельную песенку. «Я отдыхать на ночь ложусь, и в тишине ночной в твои я руки предаюсь и телом, и душой. Ты будь хранитель верный мой и береги от зла. Дай телу сон, душе покой, чтоб мысль с тобой была». Мама поцеловала дочку, и она спокойно уснула. А теперь посмотрим еще на Эрвина. Он всегда очень мало ест. Вот мама и убеждает его: «Эрвин, у тебя когда-нибудь от недоедания закружится голова, и ты упадешь?» Но Эрвин-озорник отвечает: «Да, когда я вечером ложусь спать, у меня всегда черно под глазами». «Вот видишь, мой мальчик, ты кушаешь очень мало», — отвечает мама. Но Эрвин имел в виду, что если он закрывает глаза, тогда ничего не видит. Мама потрепала его за уши. И вот Эрвин молится перед сном: «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой. И с любовью будь со мною, будь хранитель верный мой. И сегодня без сомнения я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Давайте и мы будем молиться.